7. Галя с Таней поженились через 3 года. У Гали заболела и тяжело умирала от рака мама. Какие уж тут свадьбы. Это время запомнилось ему как дьявольская круговерть счастья и подлости. Счастье, потому что была Таня, подлости, потому что невольно ждал, когда прекратятся кошмарные страдания иссохшей, превратившейся в скелет мамы, а закончиться они могли только ее смертью. Получается, желал смерти любимой маме. Говорят, что жизнь — это чередование черных и светлых полос. Неправда. Это клубок из них. Через год после свадьбы у Гали родился сын, на 3 месяца младше сына Ангела. Харя насмешливо называл их «отцы». Он считал брак законным способом в условиях советского строя заниматься сексом. Массовым явлением, потому что к окончанию институтов 2/3 их ровесников были женаты. Ангел и Галя, сбегая от докучливого семейного быта к Харе, пили пиво и смотрели по видеомагнитофону американские фильмы, в которых молодые пары жили отдельно от родителей по нескольку лет. Потом он вдруг делал ей предложение руки и сердца, она визжала радостно, и они отправлялись в церковь. С точки зрения Гали и Ангела, это был полный бред и загнивание капиталистического общества с его безнравственной моралью. Когда Харя вякнул и прозорливо, что так будут жить их дети, в ответ услышал, что он агент империализма. Домашняя обстановка у Ангела была терпимее, чем у Гали. Ангел тренировался, ездил на сборы и соревнования, возвращался с подарками, делал козу сыну и гулял с коляской. Галя, женившись и переехав к Тане, попал в женское царство, которое лелеяло и баловало его как наследного принца. После рождения наследника принца низвергли до слуги холопа «спадай, принеси, сбегай, купи». Таня, ее мама, бабушка и отчасти сестра были чадолюбивы до крайности. Они истово служили младенцу, к вечеру падали от усталости, чтобы ночью еще 5 раз проверить его. Галя, Таня и сын спали в отдельной комнате. Галя как-то не выдержал и окрысился на бабушку, которая пришла внучика проверить. «Дышит ли с вечера? Кажется, насморк был». «Вы хоть стучитесь!» Ему приходилось словами и ласками успокаивать жену, которая пугала его синдромом внезапной смерти младенцев и сама от этого синдрома ополоумила. Только собрался заняться хорошим ночным делом, как «здрасте». Теща, а потом еще прабабушка приковыляет. «Танюша, ты покормить не забыла?» Не будь он затаенно оскорблен вечными, завуалированными, открытыми упреками и придирками, то порассуждал бы на тему, как легко женщины возводят кумиров и еще легче низводят. Но Гале было не до праздных теорий. Когда бабушка вынюхивает бутылочки из детской молочной кухни, куда он бегал в 7 утра, не подсунули ли ни свежий кефирчик, когда он вызвался отутюжить пеленки-распашонки, предварительно кипяченные в баке на плите, выстиранные и в 3, обязательно в 3 водах выполосканные, и все по очереди, Таня, ее сестра, бабушка и теща, подошли с вопросом, с 2 ли сторон он гладит. Когда Таня, уже увлекшаяся психологией, сказала ему понуро: «Я, конечно, переживу, что ты очень переменился, больше не дурачишься, не веселишь меня, пусть. Но, Вася, я боюсь, что ты не любишь нашего ребенка, переносишь на него свое негативное отношение ко мне и моим близким». Ему хотелось послать всю эту бабскую комарилью цензурно, но подальше. Галя, конечно, сдержался и развернуто пояснил. «Во-первых, я не придворный шут, чтобы по щелчку пальцев поясничать. Во-вторых, я люблю своего сына, особенно когда к нему удается пробиться через ваш женский заслон. Еще претензии? Знаешь, было бы проще, подавай вы их мне в письменном виде за завтраком или ужином, 1, 2, 3». Таня заплакала. Галя обнял ее. Понимал, что ей тяжело, плохо, страшно. Располнела, кожа испортилась и зубы кариесом побила. Устает, как проклятая, и до ужаса боится синдрома внезапной смерти младенцев. Муж разлюбил или начинает остывать. Мама с бабушкой ею заруководили до отупения. «Давай все бросим», — предложил Галя, — «и рванем в Реутово к Харе». «Давай», — согласилась Таня, а потом насупилась обиженно. «Кого бросим? Сына?» Выход подсказал врач скорой помощи, вызванный из-за паники женщин. у мальчика появилась сыпь. «Ни корь, ни ветрянка, ни краснуха», — успокоил молодой врач. «Обычный диатез». Выписывая рецепт, он подмигнул Гале и тихо проговорил. «У меня тоже недавно ребенок родился. Беру все ночные дежурства, днем законно отсыпаюсь, иначе кранты». Харя подрабатывал ночным дежурным в публичной библиотеке и составил Гале протекцию в биологический музей. Приятель Хари, прежде там работавший, погорел на том, что во время ночной пьянки, названной администратором музея оргией, был поврежден скелет динозавра. Хорошо, что камер наблюдения тогда не имелось, и администратор не видела, что пьяные девицы вытворяют с другими экспонатами. Харя поручился за Галю. Студент Бауманки, не пьющий, не гулящий, семейный. У новорожденного ребенка дерматит неясной этиологии, требуется дорогостоящее лечение. Диатез у сына Гали давно прошел, как только улечили бабушку, что сыплет сахару без меры в кефирчик. Но администратор прониклась, дала телефон засекреченного волшебника-гомеопата, которому очередь на полгода вперед, и надо сказать, что от Розы Иосифовны. Галя не подвел, оргии не устраивал, и утром, сдавая дежурство, был трезв. Для него это было хорошее время – разобраться в себе, передохнуть, отвлечься, настроиться на будущее. Он написал научное обоснование проекта аппарата ультразвуковой терапии и сделал чертеж самого аппарата. Ему предложили поступать в аспирантуру. Отказался по материальным соображениям. Сейчас стипендия 40 рублей плюс зарплата сторожа 60. Дома сразу зауважали. Аспирантская стипендия 90 рублей, и пусть останется зарплата сторожа, итого 150. Если он распределится в профильное НИИ, то будет получать 180. 30 рублей – это для семейного мужика сумма. Цена отказа от мечты. Ангел и Харя, когда слышали, что СССР впереди планеты всей по балету и космосу, обязательно добавляли «И по физиотерапии у нас такие наработки, что 30 лет нас не догнать». Галя им много рассказывал. Он трудился в своем НИИ ни до последнего, ни до полного распада в 90-х годах. Его десятилетняя работа в НИИ, молодость, зрелость, азарт, вдохновение, патенты, премии, как симфония, исполняемая вначале слаженным оркестром, потом в нем стали халтурить, потому что инструменты износились и новых не поступало, потом музыкантам перестали платить, и многие удрали, остались только нищие, заедаемые в семьях наивные энтузиасты. Умер дирижер, их руководитель, основоположник большого направления, инженер и ученый мирового калибра. По официальной версии, умер от инфаркта, по слухам, покончил жизнь самоубийством. Галя не стал дожидаться, когда вслед за директором похоронят институт. Устроился в иностранную фирму, торгующую медицинским оборудованием. Благосостояние его семьи резко улучшилось. Стали хорошо питаться, одеваться, ездить на заграничные курорты, купили современную машину и большую квартиру. Он не приспосабливался и не халтурил на работе. У него была слава специалиста, который не втемяшит далекой областной поликлинике негодный томограф и не позарится на большой откат. «У Василия Юрьевича, — говорили о нем, — безоткатное производство». И все-таки была разница — честно продавать или азартно созидать. Таня все понимала, ценила, была благодарна. Она была замечательным спутником жизни, другом, с которым в разведку. Но с тем, с кем в разведку, подчас бывает нелегко в тылу. Несколько раз Галя ночь в полночь звонил Харе. «Ты один? Я к тебе приеду переночевать или пожить?» Ни разу не приехал. Харя потом говорил: «Ты меня продинамил. Я, между прочим, выпроводил даму, которая чистые сливки». «Взбитые?» — хмыкнул Галя. «С сахаром. Извини, хотел дезертировать, удержался». «Из курса марксизма помнишь про базис и надстройку?» — спросил Харя. «Любовь — это базис, строительство семьи — это надстройка, которая имеет мало общего с романтическими отношениями. Кто-то умеет ее возводить, а кто-то не способен. Слабак». Харя хорошо знал про тех, кто хочет и может строить, и, спасибо его папе, про слабаков. С точки зрения Гали, друг напрасно записывал себя в наследственные слабаки. Узнать себя можно только в процессе, а не заочно. У Хари не было практической цели сохранить Галину семью. Хари рассуждал без задней мысли, без хитроумной политики. Однако именно его рассуждения стали для Гали внутренней самооценкой. Слабак ли я? Да и Таня, по большому счету, была замечательной и, что важнее, родной, роднее всех родных. Но все, что после «но», Галя никогда ни с кем не обсуждал. Уход из НИИ, новая работа совпали с рождением дочери Гали и Тани. Не календарно совпали. Когда Галя освоился в новых обстоятельствах, дочери было 2 годика. Он приходил домой, навстречу ему несся визжащий смерч, Галя приседал, смерч запрыгивал ему на шею. «Папа, ты фиолетовый!» «Почему я фиолетовый?» «Потому что я цвета с мамой учила!» Правильно говорится, что когда Бог закрывает двери, он открывает окно. Только никогда не знаешь, куда это окно, что за ним. Галя предположить не мог, что дочь может быть взрывом, распахнувшим окно в неведомые, неподозреваемые в себе самом чувства, медового умиления, безответственной нирваны и расслабляющей благости. Перед рождением дочери, УЗИ показала пол зародыша, жена предложила назвать дочь Октябриной. «Нет», — Галя решительно помотал головой. «Имена из календаря мне решительно не нравятся. Все эти февралины и декабрины...» «Нет таких имен», — рассмеялась Таня. «Октябрина, Майя. Мою дочь будут звать Татьяна. Только Таня, как ты. Тань много не бывает. Таня большая и Таня маленькая. Тань-Танька». Уже не было бабушки-тещи, и Танина сестра жила своей отдельной насыщенной жизнью. Галя хотела сделать приятное жене, которая сначала была поражена своей беременностью, потом пребывала в ужасе от того, что снова нужно это пройти, потом утешилась. Теперь есть памперсы, микробы на 90% полезны, и пусть все будет как будет, а остальные пусть сдохнут от зависти. Когда она сказала совершенно ей несвойственное и смелое «пусть сдохнут от зависти», Галя подумал, понял, почувствовал, что очень любит жену. Старший сын Гали и Тани, почти подросток, не ревновал к мелкой сестре. Мама перестала делать из него вундеркинда, а папа ему говорил: «Надо, спроси, не спросишь, значит, не доверяешь». Он спрашивал иногда, папа интересно и внятно отвечал, но бывало зависал: «Сходу не отвечу, давай разбираться». 2 раза в жизни отец его выдрал, ремнем и за дело. 3-й раз, когда ему было 14, и он перегнал папу по росту, и повод для наказания имелся основательный, курил с пацанами травку. Отец сказал: «Думаешь, не справлюсь с тобой? Легко. Я тебе физиономию так разукрашу, что места живого не останется. Снимай штаны добровольно, на заднице не видно будет». Таня кудахтала рядом, мол, это не педагогично, она предпочитала нудные длительные нравоучительные беседы. «Заткнись», — бросил ей Галя, «а то и сама без штанов окажешься». «Ну?» — гневно потребовал от сына. Тот спустил джинсы и трусы. Отец не стал бить. Сел в кресло, положил ремень на колени и взял газету, а ему велел ходить вокруг стола, полуголым, как идиоту. Все слова о вреде наркотиков были давно сказаны. Осталось усвоить, что только идиот может пропустить их мимо ушей. Потом, спустя несколько месяцев, сын скажет: «Пап, ты у меня мировой мужик». «Я тебе не мужик, я тебе отец». «Вот интересно, а Тань-Таньку, когда подрастет, ты тоже будешь ремнем воспитывать?» Сын насладился беспомощной растерянностью, которая отразилась на отцовском лице.